Ничего не было бы удивительного, если бы нам удалось найти особую психическую инстанцию, имеющую своим назначением обеспечить нарциссическое удовлетворение, исходящее из идеала «я», и с этой целью беспрерывно наблюдающую за действительным «я», сравнивая его с идеалом. Если подобная инстанция существует, то для нас, понятно, исключается возможность открыть ее. Мы можем только допустить, что то, что мы называем совестью, носит все признаки такой инстанции. Признание этой инстанции дает нам возможность понять так называемый бред отношений, который так ясно проявляется в симптомологии параноидальных заболеваний, но встречается и как изолированное заболевание, а также иногда вплетается в картину неврозов перенесения. В таких случаях больные жалуются на то, что все их мысли известны, за всеми их действиями наблюдают и следят. О бдительности этой инстанции их информируют голоса, которые, что особенно характерно, обращаются к ним в третьем лице. А вот теперь она думает об этом, сейчас он уходит. Эта жалоба правильна. Она рисует истинное положение вещей. Подобная сила, которая следит за всеми нашими намерениями, узнает их и критикует, действительно существует у всех нас, даже в нормальной жизни. Бред наблюдений изображает ее в первоначальной регрессивной форме, при этом раскрывает ее генезис и основание, вот почему больной и восстает против нее. Побуждению к образованию идеала «я», стражем которого призвана быть совесть, послужило влияние критики родителей, воплощенной в слуховых галлюцинациях, а к родителям со временем примкнули воспитатели, учителя и весь необозримый и неопределенный сон других лиц, составляющих общественную среду, окружающие, общественное мнение. Большие количества, преимущественно гомосексуального либидо, принимают таким образом участие в образовании нарциссического идеала «я», и в сохранении этого идеала находят применение и удовлетворение. Институт совести сначала был в сущности воплощением родительской критики, в дальнейшем критики общества. Процесс, который повторяется в тех случаях, когда под влиянием сначала внешнего запрета или препятствия развивается склонность к вытеснению. Благодаря болезни проявляются как слуховые галлюцинации в виде голосов, так и неопределенная масса лиц, олицетворяемая этими голосами, и в такой болезненной форме регрессивно воспроизводится история развития совести. А возмущение против этой цензорской инстанции происходит от того, что личность больного, соответственно основному характеру болезни, стремится освободиться от всех этих влияний, начиная с родительского, отвлекая от них гомосексуальное либидо. Совесть, регрессивное изображение которой представляет собой галлюцинации, выступает тогда против личности в форме враждебного влияния извне. Жалобы параноиков показывают также, что самокритика совести по существу совпадает с самонаблюдением, на котором она зиждется. Психическая инстанция, взявшая на себя функцию совести, тут начинает служить целям того же внутреннего самоисследования, которое доставляет философии материю для ее мыслительных операций. Это, должно быть, имеет значение для развития склонности к конструированию спекулятивных систем, которые отличаются паранойя. Только в виде предположения прибавлю, что с развитием и укреплением этой наблюдательности субстанции, вероятно, связано позднее появление субъективной памяти и сознания времени, не имеющего значения для бессознательных процессов.